Нет необходимости говорить, что приглашение от Кацта было отправлено не только семье Шиба. Письма двигались примерно с одинаковой скоростью, поэтому семья Мицуя в Токио получила письмо от Кацта почти в то же время, что и Тацуя. Сину, у которой было 6 старших братьев и сестер, не имела к этому отношения. Сину редко привлекали к официальному взаимодействию с 28 домами. Самая старшая сестра и трое старших братьев, которые поспешно собрались, чтобы дать ответ, в этот раз также не включили Сину в круг обсуждения. Сина была единственной среди братьев и сестер, так отдаленной по возрасту. Ближайшие тройняшки-близнецы были на 8 лет старше нее. Все привыкли не учитывать ее в такие моменты. Чувство отчуждения было небольшим, потому что на этот раз она была не единственной, кого оставили без внимания. После ужина, некоторое время наслаждавшаяся свободным временем, или, попросту говоря, бездельничая, Сина решила заняться магической практикой. Особняк семьи Мицу и все еще действующая третья лаборатория были друг от друга на приличном расстоянии. Хоть на машине ехать недолго, но время было позднее, и вместо третьей лаборатории Сина отправилась в тренировочный зал особняка. Семья Мицуя, которая совместно с семьей Микадзуки управляет ныне действующей третьей лабораторией разработки волшебников, в своем особняке также имеет самое новейшее тренировочное оборудование. Хотя среди этого оборудования не было самых последних экспериментальных прототипов, его качество и комплектация были не хуже, чем в школах магии. Излишне говорить, что тренировочные помещения особняка использовали только обитатели этого особняка. Само собой, приоритет был у семьи Мицуя. Многие сотрудники чаще предпочитали использовать третью лабораторию для тренировок. В результате тренировочный зал простаивал без использования довольно часто. Видя это пустующее место, Сиина часто задумывалась, что это расточительство, что такое замечательное оборудование стоит без дела. Однако этим вечером там был посетитель. Сабура валялся на матах для борьбы. «Сабура-кун, что ты делаешь?» Услышав голос Сиины, вставший с мата, Сабура замер. «Посмотри и поймешь». Он посмотрел на нее и быстро возобновил загадочные для Сины движения. Прыгнув вверх, он упал на спину. Тут же встав, он опять упал, но, сделав полоборота, приземлился на живот. В момент падения был слышен стон, похоже, это было больно. «Вообще ничего не понимаю». Сина тут же подняла белый флаг. Она не отставала от своего друга детства в эксцентричности и просто отказалась думать. Сабура поднялся и сел на полу, скрестив ноги, после чего взглянул вверх на Сину. Это практика падений. Сина ведь тоже занималась айкидо и должна понимать. Даже если ты говоришь, я тогда еще была в начальной школе. Сина занималась айкидо до 10-летнего возраста, пока еще была способна как-то выдерживать без закрытых ушей. Но с наушниками на голове заниматься боевыми искусствами она не могла. К тому же, Сабура-кун, разве это не укеми? Техника безопасного падения в восточных единоборствах, называемая укеми, используется, чтобы получить минимальный урон от падения и сгруппироваться для дальнейших действий. Хоть она вообще не имела опыта, она часто видела тренировки своих братьев и Сабура, поэтому знала такие вещи. Сабур не стал отрицать замечания Сиины. «Не всегда получается свести ситуацию к укеми. Поэтому я изучаю, как уменьшить урон от падения, используя маты, чтобы не беспокоиться о травмах». «Почему ты вдруг начал заниматься чем-то таким?» На удивленный вопрос Сиины Сабура внезапно скривил раздраженное лицо. «Сегодня я прошел тренировку у президента клуба кендзюцу Айдзо». Сине показалось, что, выглядя раздраженным, Сабур на самом деле рад. «Меня атаковали ранее на пол, и я не имел возможности даже подумать о контратаке. Инструктор тоже часто говорил, что на открытом пространстве урон от бросков больше, чем от ударов руками и ногами, и сегодня я это осознал». «Кендзюцу, значит?» Задумчивым голосом пробормотала Сина. Её интересовал вопрос. «Клуб кендзюцу практикует броски?» Сабура понимал, что нормально так думать, поэтому в его ответе не было колебаний. «Среди боевых навыков, использующих меч, яидзюцу, похоже, содержит относительно большое количество навыков, взятых из продвинутых техник дзюдзюцу. Говорят, что стиль Сакигути Синсинрю, клана Токугава из княжества Кисю, это школа, объединяющая в себе дзюдзюцу, кендзюцу и яидзюцу. Учитывая это, использование техник бросков членами клуба кендзюцу не выглядит странным. В частности, президент Айдзу, похоже, хорошо знаком с яйдзюцу». «Яйдзюцу. Техника атаки, начиная из положения с убранным в ножны мечом. Дзюдзюцу. Оригинальное японское название того, что до нас через Америку дошло под названием джиу-джитсу». Сабуру с энтузиазмом объяснял это Сине, но, к сожалению, Сине это было не очень интересно. Для нее было бы достаточно лишь вывода «броски для кендзюцу — это не странно». Слушая рассказ Сабура, Сина размышляла кое о чем другом. «Сабура-кун!» Как только Сабура договорил, Сина назвала его имя, как будто хочет что-то спросить. «Что такое?» Однако этот важный вопрос было трудно задать. Естественно, Сабура удивленно посмотрел на почему-то нервничающую Сину. «Это что-то, что трудно сказать? Не нужно думать о сдержанности для меня». Взбодрённая Сабура Сина, собравшись с мыслями, заговорила. «Это правда, что ты клеился к тебе, сэмпай, и у вас было свидание во время клубной деятельности?» «Что?» Для Сабура, возможно, было удача, что он сидел прямо на полу. Если бы он сидел на стуле, наверное, он бы с него навернулся. «Нет-нет, подожди. От кого ты услышала это заблуждение? Разве Сина не привела сегодня все время после школы в комнате школьного совета?» «Да». Сина кивнула. «Касуми-сан и Изуми-сан рассказали». Она легко выдала виновников. «Эти вредные мелкие чертовки!» Сабура также был знаком с близнецами семьи Саигуса через Сину. Представив этих двоих со всплывающими одинаковыми ухмылками, Сабура схватился за голову. «Сабура-кон, не говори так о Изуми-сан и Касуми-сан. Они, если что, твои сэмпаи». Сабура по правде хотел сказать: «Сина, эти двое тебя обманули». Но такое говорить было нельзя. Он хорошо знал, что Сина, отдаленная по возрасту от своих настоящих сестер и братьев, очень привязалась к Касуми и Изуми, как еще двум сестрам. «В любом случае, эта история – бред». Вместо этого Сабура успокоился и решил сказать только то, что должно было исправить ситуацию. Однако, к сожалению, этот ответ оказался неубедительным для Сины. «Но вы ведь тренировались в малом спортзале номер 2». «Это была не тренировка, а поединок. А тренировал меня, как я уже раньше говорил, президент Айдзу-сэмпай». Объясняющийся Сабура отвел глаза от Сины. Такое поведение лишь подогревало сомнения. При этом, независимо от того, насколько правдиво говорить, убедить будет невозможно. «Но ведь это правда, что ты был там вместе с Тиба-сэмпай?» «Правда». «А еще я слышала, что вы пришли в спортзал вместе». «Так и было. Но это определенно было не свидание». Будто бы заметив свою глупость в отведении взгляда, Сабура посмотрел на Сиину, громко отрицая этот второсортный слух. На лице Сиины всплыла улыбка, наполненная чувством, что она немного перестаралась. «Но не пойми меня неправильно. Я не против общения Сабура-куна с Тиба-сэмпай. Я думаю, что это было слишком внезапно, но, на мой взгляд, при соблюдении должных правил 2 года разницы не будут большой проблемой». «Я же говорю, неправильно поняла, тут только ты». Сабура хотела бессильно свалиться на маты, но если сдаться на этом месте, то восстановиться будет невозможно. Он не осознавал, что именно будет невозможно восстановить, но это чувство в нем как-то сохранялось. Собрав свою силу воли, Сабура посмотрел Сине прямо в глаза, и теперь настал черед Сины отводить взгляд. «Тогда почему так случилось, что ты пришел в спортзал с Тибой-сэмпай? Сабура-кун, у тебя же не должно быть никакой связи с Тибой-сэмпай». Однако после этого вопроса Сабура опять балансировал на грани ошибки. «Мы встретились случайно на крыше». «Тебя пригласили на тренировку сразу после случайной встречи?» «Нет, да». Картина с парнем, оправдывающимся за измену перед возлюбленной. То, что это так выглядело, не заметил не только Сабура, но и Сина. «Это не похоже на характер Тибой-сэмпай, о котором говорят в слухах». Сама Эрика не знает, или ей все равно. Но после инцидента Якогамы имя Тиба Эрика также распространилось далеко за пределы семьи Тиба. Военное мастерство Эрики, которое буквально раздавило механизированные войска огромным мечом, подкрепленной репутацией дочери семьи Тиба, было высоко оценено высокопоставленными военными и сотрудниками служб безопасности, имеющими доступ к деталям инцидента. С другой стороны, семья Тиба, включая главу Дзюитира, пассивно относятся к известности Эрики или даже наоборот, предпринимают попытки скрыть ее. Поэтому среди людей ходило много полушутливых слухов об Эрике, как секретном оружии семьи Тиба, принцессе иллюзорного меча Тибы и так далее. 10 главных кланов также были среди тех, кто имеет доступ к деталям инцидента Якогамы, очень любящий свою самую младшую дочь, это можно сказать про любого отца. Мицуя Ген поделился частью знания об Эрике с поступающей в первую школу дочерью. Сабура также слушал вместе с ней этот рассказ, ведь от него ожидали, что он последует за Сииной. Фактически, эта Сиина пришла туда с ним. Ведь источником информации Сиины был не только отец. У нее была возможность слушать рассказы не только Касуми и Изуми, но также Маюми. Маюми заботилась о Сиине, как о подруге своих сестер. Также у нее были собеседники для тесного общения не только среди 10 главных кланов, но также среди 100 семей. Хоть это и выглядело как отход от формальности высшего общества, но в разговорной сети девушек из чисел Сина почерпнула гораздо больше информации, чем слышала от отца. Из того, что Сина слышала об Эрике, она не относилась к типу людей, которые сами будут помогать младшеклассникам. Ее тип, притворяясь равнодушной, в конце концов согласится, если на тебя полагаются. «Это я ее попросил», — сказал Сабура, после чего Сина посмотрела на него холодным взглядом, говорящим «так и знала». «Но я к ней не клеился. Зная ее мастерство, я попросил тренировать меня». «Но ведь Тиба-сэмпай довольно красивая». «Ну, может, так и есть, но мы сейчас о другом говорим». «Хм». Сабуру продолжал отчаянно оправдываться, но взгляд Сиина оставался холодным.